Придется вам больше вслушиваться. Лекция номер 17. Может быть, разогреюсь, то пойдет. Так, продолжаем. Я только сейчас напомню исходные вопросы, чтобы к ним приступить. Значит, первое, что нужно усвоить достаточно прочно, что мысль не тождественна своей речевой форме. На том основании, что генез или происхождение речи и мысли, мышление в целом, имело независимые пути, и только на каком-то этапе произошло пересечение. Это все, что можно сказать на сегодняшний день. Когда и как, никто не знает. Поэтому остается следующий вопрос. Какие, собственно, структурные, психологические структуры мысли требуют речевых структур, предполагают наличие включения речевых структур в собственную мыслительную структуру? Задача выявить органическую, действительную органическую связь мышления и речи, найти эту связь, показать, в чем она состоит, а не декларировать ее. Это далеко не очевидное явление, что есть масса экспериментов, которые показывают, что если безязыковое, безречевое мышление, есть вербальное, речевое мышление. Вербальное, речевое мышление разработано более полно в силу того, что просто речь имеет внешнюю сторону своего проявления. И многие исследователи считают, что речевое мышление и есть мышление. И только это мышление. Все тесты, которые разработаны на мышление и интеллект, относятся к речевому мышлению. К сожалению. Как у нас, так и за рубежом. Второе, что вторая задача, включить речь во внутреннюю структуру мозга. Как она включается, понять нужно. Как происходит сам процесс включения речи в мыслительный феномен. Вот теперь придется начинать следующий ход моей мысли с разгона и с разноса. Я сейчас вам дам усредненный вариант определения мышления. Есть разные отклонения, они не принципиальны, но это средний вариант. Мода, если так сказать, среднеарифметическая. Как определяет мышление? Значит, мышление пишет асы мыслительных процессов, есть отображение существенных связей и отношений между объектами мысли, некоторые пишут между явлениями объективной действительности. В обобщенной и опосредованной форме. Вот определение мышления. Здесь три признака. указание на существенность связи отношений между объектами и субъектами. Первое. Что это не какие-то там связи, любые, а именно существенные. Второе. Что эти существенные связи даны нам, презентированы, опосредованы, не прямо. И третье, что эти же связи существенные и опосредованные, еще и обобщены. Так вот, все это неправда. Это чистейшее социум, философское определение мышления, которое никакого отношения не имеет к психологии мысли, к психологии мыслительного процесса. Первое. Существенными будут связи или несущественными, зависит от самого субъекта. Как припишет, так и будет считать. Что эти связи релевантны, существенны. Это дело исследователя. Сам по себе объект не содержит ни существенных, нет. Ни существенных, нет таких связей. Просто их нет. Это игра субъективного ума. Спекуляция самая настоящая. Теперь второй упрек этим элитным психологам. Опосредованный, то есть выходящий за пределы опыта, непосредственного опыта, чувственного опыта. Но, простите меня, уже вторичные образы выходят за пределы непосредственного опыта. Поэтому этот признак недостаточен для определения мышления. Опосредованность есть на уровне образа, а воображение, фантазия. Все это за пределами непосредственного контакта человека с действительностью, за пределами конкретного опыта, не проходит, потому что неясно, о каком процессе здесь пишется, почему это должно быть мышление. Теперь обобщенность. Обобщенность есть перцепции, восприятия. Сейчас я вам просто продемонстрирую элемент обобщенности. Самый простой пример на этой комнате. Давайте себе представим мысленно или вообразим, что раздвигается задняя от вас стенка и передняя к вам стенка, одна в ту сторону, другая в эту. Значит, до какого-то предела, до какой-то границы будет сохраняться образ комнатности. А потом мы с вами окажемся до предела, если раздвинем эти стенки, мы окажемся уже не в комнате, а в коридоре. Это зона обобщения перцептивная. Оставим эти стенки, будем эти раздвигать влево и вправо. От вас это левое, правое это. У меня наоборот. Это говорит о том, что образы обладают обратимостью просто-напросто. Поэтому ссылка на мышление, что она обладает обратимостью, тоже не проходит. Вот будем раздвигать. До какого-то предела будет образ комнаты. Все та же комната с измененными пропорциями только. Нормально, это топологическое преобразование формы в схему топологическую. Но в какой-то момент мы с вами окажемся в колодце. Будем просить испить водицу. Выйдем за пределы обобщенной перцептивной зоны. Так что с этой точки зрения ссылка на признак обобщенности в мышлении не выдерживает никакой нормальной научной критики. Противоречит просто эксперименту и опытной психологии, да не только медицинской психологии, прикладной психологии, патопсихологии, в конце концов. Дальше я еще раз коснусь этого определения, и позже с другой стороны покажу, что это вообще нормальная научная ахинея. Но ее все заучивают и все повторяют, как попки. Вот это и есть мышление. Ничего подобного. Близко тут не лежит тот краеугольный камень, на основе которого тот самый оселок можно проверить, есть мышление или нет мышления. А это не теоретические кульбиты. Второй заход на цель. Это определение недостаточно к тому принципу, который выдвигается, а именно принципу социально-трудовой детерминации мышления. Почему? Да потому что все перечисленные признаки относятся не к понятийному мышлению, а просто к допонятийному мышлению. А нам надо охватить все мышление и показать его разные формы и уровни. Это относится к образному, наглядно-действенному мышлению. То есть все эти признаки входят в состав домыслительной, чисто образной психики. И они не могут определить специфику мышления как принципиально другого, нового способа, средства, орудия познания действительности, отображения действительности. Построение мыслительной картины мира, в которую входит и сам человек, как часть этой картины. Может быть, и не лучшего часть. Как быть? С чего нужно начинать анализ, если мы хотим действительно найти критические признаки мышление и результаты мыслительного процесса, продукты самой мысли. Давайте будем искать. Есть один единственный путь. Сравнительный анализ человеческой психики и интеллекта животных. Ближайший этап поиска. Может быть, эти признаки у них отсутствуют? А если они там есть, то при чем здесь человеческое мышление? Чем оно отличается от мышления животных, от их интеллекта? В свое время существовал классический бихевиоризм, то есть наука о поведении животных и человека, и психология определялась как трактовалась психология как поведение. Основателем бихевиоризма был выдающийся немецкий, простите, американский психолог Уотсон. Ну, в начале века написал такую книгу «Психология как культура». И до того момента, пока не появился в Штатах Фрейд, американская психология была бихевиористическая, чисто прагматическая. Это понятно, потому что поведение можно разложить на единицы поведения, а следовательно, можно, например, таким образом организовать труд, который будет по типу конвейера. Расписать операции по ведению. Это их и интересовало, мы у них потом систему-то тейлоровскую перевели. А Тейлор был одним из самых ближайших другов Уотсона. Они придумали, как выкачивать деньгу из каждой операции. Чем больше операций, тем больше долларов. Значит, можно было дробить и дробить и дробить и дробить. В этой компании оказался и Торндайк, который исключительно занимался только животными и больше крысами. И весь бихевиоризм – это крысиная психология. Все разработано на крысах и на тестах типа лабиринта. Значит, что должна была крыса? Выпутаться из этого сложного лабиринта, прийти к кормушке, ну и удовлетворить свою пищевую потребность. Эти лабиринты человек тоже решает на бумажке, рисует и говорят, вот тебе начало пути, пути туда. Он решает хуже любой крысы. И в подметке не годится к белым крысам. Если бы его заставить по-настоящему лабиринту картону прийти к пище, он бы не дошел и умер по пути. Значит, крысы дают фору. Но как они начинают решать эту ситуацию? Каким способом, каким методом? Методом проб и ошибок. Именно пробы и ошибки регулируют, в данном случае, двигательное поведение животного или человека. А поэтому эта активность носит случайный или вероятностный характер. Отсюда был сделан вывод, что животные вообще не содержат, действия животных вообще не содержат никаких объективных проявлений психики. Нет психики. Есть пробы и ошибки. Случай правит балом. Не то, что там в мышлении им отказали, а отказали просто в наличии самой психики. Вы представляете, раз отказали животным психики, в том числе и шимпанзе, или, как говорят ученые, шимпанзе. Вот. Чуть ли не шампанское. То и у шимпанзе оказалось, тоже нет никакой психики. Тогда зачем же говорить, что мы произошли от обезьяны? Если там психики нет, а у нас есть. Сами себе противоречат. Человека подобным обезьянам отказывают в психике, и одновременно утверждается, что мы от них произошли. Успокойтесь, мы от них не произошли. По последним научным данным, человека подобные обезьяны произошли на 6 тысяч лет позже, чем человек. Вот и все. Так что все это полетело сразу в тар-тарар. Наоборот, надо сказать, что они от нас произошли. Обезьяны от нас произошли. В не заметили здесь еще один момент. Метод проб и ошибок, как вероятностный способ и вероятностная детерминация поведения животных и человека в том числе, это не что иное, как количественное описание психических закономерностей. Количественная характеристика качественных проявлений психики. После этого не надо говорить, что психика не поддается изменению. И все строжайшие держатели психической тайны против количественных измерений психики. Она сама работает методом проб и ошибок. А люди в большинстве своем больше верят в случай, чем в реальный момент своей жизни. Верят в судьбу и не верят, что случайность правит бал психики. Не хотят быть на балу удачи. Не хотят. Почему так произошло? Да потому что психику изначально отождествили исключительно с двумя параметрами. Если есть психика, то есть осмысленность, ничего подобного. Значит, с осмысленностью. Во-вторых, с пониманием. То есть утверждалось, там, где мы можем найти и осмысленность, и понимание, там есть психика. В осмысленности и в понимании животному сказали. Но раз отказали им в способности мыслить, то им и отказали. Сказали А и Б, отказали в психике. Возьмем самый знаменитый эксперимент. Фельдлеровский эксперимент с обезьяной в клетке. Сидит обезьяна в клетке. Там высоко, там потолка нет, на верхней решетке висит связка прекрасных вкусных бананов. На нижнем нерешетчатом полу, нормальный пол, валяются какие-то ящики и какая-то там бамбуковая палка. Все. Вот она, бедняга, смотрит, ей не достать. Попрыгала, не достать. Попрыгала, не достать. Но никак. По боковым стенкам она не может, потому что там либо шипы можно сделать, а проще делать, пропускается ток. Очень слабый по силе ток, ну а по напряжению может быть высокий. Крестить она не хочет. Возьмет свои лапы и руку и трясет. А это лакомство? Ведь ничего лучше для обезьяны не придумаешь. Она мясо обменяет на тонны бананов. Кстати сказать попутно, вот чтобы помирить и подружить льва с обезьяной, так и поступали. Обезьяне давали мясо, а ему бананы. Они обмениваются. Не понимают. Все понимают. Но поскольку у обезьяны ум мощный, она всегда обманывала своего друга. Давала ему меньше мяса, а брала больше бананов. А он рычал. Да еще придумала режим дачи. Да, вот вы понимаете. Управляла его поведением. Дрессировала. Да, приучала, чтобы он был джентльменом. Значит, в конце концов обезьяна входит в состояние эйфории, хуже иногда, когда в стресс. Это если сильная обезьяна начинает все громить, ломать. Потом успокаивается, забивается в угол и сидит, как роденовский мыслитель. Вот так. Что она там думает? Что она там решает? Одному Богу известно. Совершенно нулевая двигательная активность. Или близко к нулю. Она замерла, погрузила все свои внутренние силы в себя. И вот наступает инсайт, открытие, решение задачи, ага, реакция, нашел, Архимед сидит, быстренько ставит один на другой ящик, ящик на ящик, берет палку, достает, и все, задача решена. В чем смысл было решения? Она установила связи и отношения между разными предметами. Нашла это отношение. А отношение это не чисто математическое. Не знает никакой математики. Она, как говорят гештальтисты, немецкие психологи, переструктурировала задачу, изменила пространственную структуру расположения этих предметов. Первое, что она сделала. Второе, приурочила функцию, эту палку, к структуре. Прямо воплотила в жизнь павловский принцип. Приурочить структуру мозга, функцию мозга. В структуре мозга. Он бился на собаках, у него не получилось, на человеке тоже нет. А обезьяна решила. Он получил Нобелевскую премию, а она банан. Третье, что она сделала, как только приурочила функцию, то есть поняла, в чем функция палки, продолжение руки, продолжение, значит, действия, активности, она переформулировала задачу. Не только изменила структуру, но и переформулировала. Но как без ума это можно сделать? В чем это переформулирование проявилось? В том, что она приписала палке знаковый характер. Она пользуется знаком, символом. Это уже для нее было не палка как таковая, а средство, орудие, символ есть тот самый знак орудия, которым, как считает Выгодский, человек отличается от него. Настоящий это тоже знак. Речи у меня нет, а знак, что такое, она знает. На самом деле все не так, полоску сказал. Если обезьяна это бывший человек, то ей просто память помогла. Она всегда вспоминает, как это было. Когда она была человеком, и все. Потому что труд сделал человека обезьяну, полоску. Да, память у нее работает, и надо сказать, что память лучше человечества. Да, к сожалению, для человека, к сожалению. Самая прекрасная память у дельфинов. Мы даже не можем подсчитать объем этого памяти. Когда Владимиру Александровичу было предложено посчитать, посчитали объем долговременной памяти, он в своей книге «Система описания» приводится, это может спорить. По крайней мере, он и сумел найти способ определения количества. А от дельфинов он отказался. Неимоверная память там. А математики не хватит. Там не надо забывать, что дельфин способен жить в гидрокосмосе небольшой глубины, хотя бы и коротко. Это же гидрокосмос. И этот знает космос, а там гидрокосмос. Поэтому Бихеревист уже в лице другого исследователя Леши, он стал Нобелевским лауреатом, он пришел к простой мысли, что пробы и ошибки, как метод поведения, способ поведения, не подчиняются принципу хаоса. Вот его был исходный пункт рассуждения. Ну а тогда ясно какой. Вероятностный принцип детерминации и регуляции поведения. Значит, нужно было считать эти вероятности. Потом он построил множество всяких кривых поведений от крыс до высших животных, рассчитал их и предсказал все возможные формы поведения. В том числе и человека, если он действует по этому принципу. Проба и ошибка. Действует человек. В каких ситуациях? В стрессовых обязательно. Пока не адаптируется к стрессу. В ситуациях новизны. В ситуациях почти нулевой освещенности, особенно на незнакомой местности, как он, да в собственной комнате, как он пока не включил свет, как он двигается, может и шишку набить, зная свою собственную комнату, где что стоит. А если он пришел в гости, там свет потух. Методом проб и ошибок он найдет хозяйку этого дома, потом получит по физиономии. Он же не виноват. Он же не знал, что этим способом нашел не того, кого искал. Или не то, что искал. И этот метод, как показал Лешин, самым прямым, тесным образом связан с перцептивно детерминированной направленностью. Ведущую роль здесь играют образы в самом широком смысле этого слова, этого термина. Потому что перцепция, как понятие, как термин, шире термина или понятия восприятия. В перцепцию уходит и сенсорика, и восприятие, и вторичный образ. Слава Богу, вот Ганзен это понял и объединил. Так трактовал перцепцию и автор этого термина Вильгельм Вундт, немец. Что произошло в гештальтизме по сравнению с бихевиоризмом? Они, к сожалению, поскольку они в основном гештальт-психология, целостная психология, преимущественно работал с восприятием, и основателями были Вертгеймер, Кофка и Келлер, все по исходному образованию физики и все выдающиеся ученики великого Планка. Они потом пришли в психологию и стали заниматься изучением движения, восприятия движения. как реального, так и называемого кажущегося движения. Фи-движение – это стробоскопическое движение, когда предъявляются, допустим, две точки на короткое время, каждая из них. При определенной короткой же экспозиции создается впечатление, что одна точка движется к другой, и наоборот. На самом деле они разнесены в пространство и во время. Ничего там не движется. Это эффект чисто сенсорный. Салют. Это и называется... Здесь описано. Да, ну так это вергилиевский опыт, он классический. Да. Это видит и животные то же самое. Вот. Можно усложнить процедуру, можно. Есть возможности такие. Тем более сейчас и компьютеры, там можно играть как угодно. Есть другое, гамма-движение. Тоже предъявляется двойственное, любое двойственное изображение на короткую экспозицию на долю миллисекунд. У вас, например, там белый крест и черные профили, потом, значит, белые профили, черный крест. Что получилось? Почему гамма-движение? При короткой экспозиции возникает иллюзорное впечатление у всех людей, у всех испытуемых, что та или иная фигура на них движется. Вызывая сильное потрясение, он сидит, смотрит на экран тахистоскопа, специальное устройство, которое может дозировать эти короткие экспозиции, изобретение того же Вунда, кстати. И вдруг смотрит, и вдруг из экрана на него лезет крест прямо к нему в глаза. Он скакивает и бежит. Со страхом. Поэтому иногда приходится предупреждать, что не бойтесь. Хоть что вы увидите, но вам это не повредит. Есть кинетическое движение, автокинетическое даже, так точнее сказать. Вас вводят в темную комнату. Глазками. И на экране вы видите точку, светящуюся точку. Настолько по размеру она микро. Что связано по существу с предельно разрешающими способностью глаз. Значит, у нас есть фовия, центральная ямка, это 2 градуса. Да. Сестроты. 2 градуса. Значит, мы даем не 2 градуса, даем минуты, а то и секунды. Но человек смотрит, и вдруг эта точка начинает двигаться по экрану. Она не движется реально, нет там физического движения. Эффект глаза. Перемещается по всяким мыслимым и немыслимым траекториям. Более того, человек обнаружит, что он может задать сам эту траекторию. Какую придумает в башке, а не так и будет двигаться. Телепатия. Телепатия, да, вот отсюда. Это же вот та же самая иллюзия. Телекинез, вот телекинез. Кинез сам, я его все пороги могу померить. Всю психофизику движения буду знать. Но самое потрясающее, когда вводят какого-нибудь другого человека к этому. Тот смотрит тоже на экран, у него свое движение. Но вдруг этот начинает ему навязывать свое видение. Он видит то, что видит этот. Ангелы полетели. Все. Этот ему передает свою энергию видения. И тот глубоко уверен, что он видит то, что видит. Но при этом-то он по-своему видел этот движущийся объект. Своими глазами. Тест на внушаемость. Лучше не придумаешь. Простой тест. Не нужны мне там эти сложные приборы. Детектор лжи. Вот он. В точке. Более того, то, что сегодня наблюдается и распространено в цивилизованных странах, компьютерная зависимость, патология компьютерная, ни один испытуемый не может оторваться от этого движения, пока его не выкинешь за дверь. Полная зависимость. Зависимость от собственной иллюзии. Не от объекта, потому что объект реально неподвижен. Он занимается автокинезом и самовнушением. Вот и играет. Ему не надо ни воды, ни еды, ничего не надо. Он целый день будет играть туда-сюда. В пределах этого экрана. Но я могу сделать экран вот в размере этой стенки. И будет гонять шайбу. Да. Какая там любовь? Все забывает. Какое там свидание? Потом будет каяться. Этот простой двигательный тест позволяет изучать некоторые личностные свойства человека. Его проекцию своих характеристик на несуществующие объекты. Владимир Владимирович, может быть, надо здесь сказать о том, что когда мы созерцаем ту точку, наш глаз подвешенный в мышцах, да, так сказать, вот, то есть это работа этих мышц, которые управляют глазным яблоком, вот, чтобы мы понимали, что задавать работу этих мышц мы можем, так сказать, своей вот мыслью, да, или внушением. Нам сказали, что вот крутится, наше яблоко начнет крутиться или выписывать эти ноги. Понятно, Петр? Это то, что Уильям Джеймс называл идиомоторными актами. Любое представление о движении вызывает мышечные сокращения. Любое представление о движении, и вот Виктор Константинович просто прав, он точно подметил, вызывает мускульные вращательные движения наших орбитных желудков. Мы подумали, глаза завращались. Конечно. Более того, вот, просто напомню, сейчас еще два примера. Лучше всего это делать, конечно, в Крыму летом, но можно и у нас на севере. В хорошую, теплую, темную ночь с девушкой. Лучше без них. Не даст иначе насладиться зрелищем. Будет отвлекать на себя. Нужно лечь на спину и посмотреть на звездное небо, на небоскоб. Через некоторое время вы увидите, как небоскоб весь вращается. Весь. И так до утра. Пока не забрызжет первый свет, и солнце начинает подниматься, роса, и свет уходит. То же самое и днем с облаками. Да, с облаками. Это уже не так. Зайдите на любой мост через красавицу и научно вас. Вечером в сумерках с подсветкой, сейчас подсветка есть. Посмотрите, как движется небо. Через некоторое время вы увидите, что она движется вспять. Наоборот. Можно тоже до утра, до развода мостов, точнее, постоянно. Это все кажущиеся формы движения. Авторами являемся мы сами. Теперь представьте себе, сколько свойств мы приписываем человеку, которыми он реально просто не обладает. Нам ему приписывают. Таким же способом, как в воде движение вспять. Владимир Владимирович, позвольте сделать фразу для наших интернов. Друзья мои, вот посмотрите теперь, как опасно слушать специалистов, да, занимающихся около психологическими науками, которые не знают этих основ общей психологии. Помните, о чем я всегда говорил? Угу. Спасибо. Так вот, возвращаясь к гештальтистам, к сожалению, поскольку они действительно занимались восприятием и показали, что целое доминирует над частями, и сформулировали множество законов влияния целого на части, о некоторых я вам немножко говорил, но их повторяю, 124 закона. Можно вам читать, ну, часов 6 по каждому закону, если проходиться. Вот. То они в силу этого на первых этапах своего становления, а они возникли в 1912 году, отождествили образную психику с мыслительной, подменили мыслительную психику исключительно только образной психикой. Потом, когда они уедут в Америку, потому что в 1933 году в Германии делать уже было нечего, они все были евреи, гештальт-психология в Америке не прижилась. Вот Кёллер ушел заниматься обезьянами и написал прекрасную книгу об обезьянах. А Вертгеймер, или еще говорят они, Вертгеймер Макс, он стал заниматься продуктивным мышлением, творческим мышлением. Книжка сейчас, слава Богу, 2 или 3 года тому назад переведена. Он ее не успел дописать, потому что в 44-м году умер, последнюю главу дописывал его сын. Где да, понял их раннюю ошибку отождествления образной психики с собственной мыслительной психикой. Но вначале такое отождествление было, а было почему? Произошло это чисто из-за перепутывания детерминант. Тех самых, которые определяют, с одной стороны, собственно образную психику, и тех, которые должны определять мыслительную. Они их перепутали. Отождествили. Отсюда был сделан Кёллером вывод, что у антропоидов интеллект того же рода и того же вида, что и у человека. Вот итог его многолетних исследований на островах. Существует известная концепция, ее никто не отменял, она работает до сих пор. Трех ступеней поведения. Концепция трех ступеней поведения. Это Бюллер. Трудно сказать, кто он по национальности. Он сам этого не знал. То ли бельгиец, то ли немец, то ли австро-венгр. В общем, все там было. Так вот его концепция трех ступеней. Поведение включает в себя такие компоненты. Инстинкт, навык и собственный интеллект. Если гештальтисты отождествили образы с интеллектом, то здесь произошло следующее. Интеллект был противопоставлен инстинкту и навыкам. Оторвали инстинкт и навыки. Изъяли. Другими словами, врожденные компоненты и приобретенные компоненты изъяли из интеллекта. Осталась пустотелая оболочка. Что там еще может быть? Нет интеллектуальных навыков, нет интеллектуальных умений и нет изначально прирожденной способности к интеллектуальной адаптации к миру. Короче говоря, человеку отказали в возможности и в способности к автоматизированию мозга. Значит, каждый раз мы должны учиться. Каждый раз нужно учиться забивать гвоздь. Как взяли гвоздь и молоток, каждый раз по-новому. Пилить дрова тоже. Колоть тоже. Борису Николаевичу каждый раз нужно учиться, как включать вот эту штуку. И каждый раз заглядывать, куда он объективом поставил, туда или не туда. Короче говоря, за этим стоит совершенно уникальный ход, хотя они этого, конечно, не сделали, но если быть последовательным в их логических рассуждениях, отсюда следует вывод – отказ долговременной памяти человеку. Только кратковременной. Еще в лучшем случае оперативной. Существовала прекрасная вюрцбургская школа психологов, основатель АХ, который много занимался потребностями, волей, мотивами. Они до предела, до абсурда оторвали мышление от допонятийных форм психики, от образов. У них мышление стало безобразным. Выкинули образы из мышления. Оно стало чисто языковым. Но тут же появились контраргументы. Ах, вам не нужны образы, мы отказываемся от языка. Возникает безязыковый интеллект. Значит, ни образов, ни языка, какой-то непонятный интеллект. Значит, мы мыслим ни образами, ни знаками, ни символами. Тогда чем? Чем мы мыслим? Голь на выдумку хитра. оказывается смыслами и значениями. Что это такое? Смыслами и значениями. А можно еще смыслами и идеями? Можно и идеями, да. Это соловьиная песня Алексея Николаевича Леонтьева. Он свихнулся на значениях и смыслах и сошел в лучший мир. Со смыслом и значащим. Вернуть в психологию мышления термин смыслов и значений и придав им только собственное лингвистическое содержание, полностью лишить содержательности нашего мышления. Значит, нужно показать, какие психические структуры стоят за этим словом. Это ж только слово. Надо сначала объяснить, что такое смысл, объяснить, что такое значение, а не превращать непонятное в объяснительный принцип. То, что нужно было объяснить, превратили в объяснительный принцип. Всем понятно? Сказали слово смысл? Хорошо. А что сказали? Что такое смысл для меня и смысл для другого? Что такое значащее? Содержание и незначащее содержание. Лингвистов это не интересует, им это не надо, это начинки. У них есть конфета. А что внутри их не интересует, а психолог вынужден, он обязан заниматься начинкой. То есть надо знать психологический состав смысловых и значащих структур мышления. Психологический состав, из чего состоит этот смысл и это значение. Есть интеллектуальный смысл, но есть эмоциональный смысл. А чем это отличается друг от друга? Есть смысл чувств и бессмыслица мысли. Смысл и значение неизбежно ставят проблему перед специалистами в области психологии и мышления, проблему рефлексии. Гегель ее только обозначил и признавал исключительно мыслительную рефлексию, то есть мы можем мыслить, а мыслим. В этом смысле рефлексия. А спрашивают, мы можем воспринимать свои восприятия, мы можем ощущать свои ощущения? Нет, не можем. Мы ощущаем воздействие раздражительное. Ощущение самое себя не ощущает, и восприятие самое себя не воспринимает в образе данного объекта. Мышление тоже действует. Ощущаем рецепторами, воспринимаем мозгом. Но при этом есть масса данных, которые показывают, что в отличие, и что не только существует мыслительная рефлексия, но и чувственная рефлексия. А это не только ощущение восприятия. Непосредственная рефлексия, которая замыкается на тот очень непонятный феномен, без которого человек не может существовать, творчески он или не творчески. Напрямую чувственная рефлексия замыкается на интуицию человека. Интуиция, как хотите называть, хотите первый, хотите третий канал познания, кроме чувственного познания и, собственно, понятийного, мыслительного познания. Это третий канал, который всегда знает, что он точно знает. Мышлению еще нужно доказать это знание, а интуиция говорит, это правильно. То есть человек интуитивно чувствует, что стоит на правильном пути, скажем, решения задачи. Он не может объяснить, не может доказать логически. Более того, он знает и результат заранее. А для того, чтобы этот результат доказать, нужен огромный, большой, сложный математический аппарат. Громоздкий. Когда Эйнштейн сделал свои знаменитые и революционные для системы роковые открытия, он высшей математики просто не знал и не любил. Потом ему пришлось, уже будучи лауреатом Нобелевской премии, учить высшую математику и уметь ее применять к собственным физическим идеям. Так его все основные работы написаны в соавторстве с математиком. Вот тут говорилось об идеях. Людей, способных выдвигать идеи, всегда было мало, и всегда их будет мало. У нас эти люди не в СССР, не в теперешней возрождающейся в стоне России. Не ценят за рубежом в развитом цивилизованном мире самые дорогостоящие и высокооплачиваемые специалисты в любой области. Генераторы идей. Несколько упреждаю, сейчас сделаем перерыв. Около телевизора там стоит, да? Окей. Принято считать, и до сих пор, что мышление не есть ни что иное, как процесс решения задач. И все, что знаю до сих пор о природе мышления, получено на этой парадигме. Так вот, я смею утверждать, что это искажение, а кроме того, это ложь. Откровенная ложь. Сформулировать вопрос. Нужно мышление? Нужно. Так? Вот. А вопрос, проблема – это выдвижение идей. Так? Значит, что ж. Вопрос. Постановка вопроса. Или формулирование идей. Да. дальше сформулировали идею, что с этой идеей надо что-то делать, по крайней мере, нужно оценить достоверность этой идеи, правильность этого поставленного вопроса. Может быть, это ложная постановка, а не истинная. Есть только один способ – попытаться решить эту идею. Дальше идет мыслительный процесс решения, решения этой задачки. Решили задачу, получили ответ. Адекватный сформулированный идеи. Что дальше с этим ответом делать? А дальше возникает еще вопрос, показывать этот результат или не показывать. Показывать, что энергия, есть масса на скорость в одной степени в квадрате. Это атомная бомба. Вот что, все, что он открыл. Да, ему пришлось потом каяться, писать Рузвельту письмо. Какого дракона он выпустил? Он дедушка атомной бомбы. Потом организовал движение против этого проекта. Сам. Так вот, значит, тут возникает, показывать результат или не показывать. Опять нужно мышление. Решить на весах. Про и контра. Принятие решения это называется. Принять решение. Для принятия решения нужно мышление. Конечно, это можно поручить своему камердинеру, если он есть. Так делает Ельцин. Меняя их. Но приняли решение. Для чего? Значит, опять вопрос. Исполнять принятое решение или не исполнять? Еще есть момент воздержаться от всего, что уже проделал, и не упускать на Божий свет. Не исполнять. Но, что касается научного познания, научное познание остановить невозможно. Оно, раз заданное, существует априорно, по своим законам. И если какой-то один конкретный или группа конкретных ученых не покажет свой результат, он все равно будет открыт другим и будет показан. И как вообще показывает история развития науки, обычно к результатам приходит почти одновременно несколько людей, несколько групп. Все созревают к какому-то моменту. Итак, последний этап. Где опять же требуется это мышление, исполнение решения. Исполнение решения. Вот четыре этапа, которые мы должны пройти. Круг мышления, это называется, или круг сознания. Теперь как в процентном отношении распределяется значимость каждого из этого представленного пути. На формулирование идей уходит 75% нашей мыслительной энергии. 75%. Остается 25. Все 25 уходят на это. в разных пропорциях. Может колебаться это распределение, куда-то больше ляжет, процентов куда-то меньше, а вот это вариант величины. 70 не годится. Не работает идея. Или вероятность 0,75. То же самое. Только при этой вероятности идея оказывается истинно правильной. 0,60 это не идея. Это близко, да, это гипотеза. Вот. Это близко к 50-50. И так может быть, и этак. Недостоверная идея, невалидная идея. Худосочная, как говорят настоящие ученые. Худосочная идея. Вот таких худосочных идей в психологии пруд-пруди. Тома пишет, что-то там мелькнуло в голове книга, еще раз мелькнуло, вторая, третья что-то там мелькнуло, десяток, никому не нужных книг, слава Богу, сейчас печатать можно где угодно, что угодно, любую чушь можно выкладывать. В то время как все нервные работы психологии, так и в любой науке, Мало. Хотя в психологии есть Сталинская премия и Ленинская премия. Ленинская премия была присуждена за проблемы развития психики. Леонтьева, ее место то самое, куда Екатерина любила ходить читать книги, умерла. Там. Вот, Екатерина II. Но Ленинская есть. Сталинская. Была первой степени, вторая и третья. Первой степени Рубинштейн за основы общей психологии с 46-го года. Полностью заслужил человек. Один человек сумел написать. Вот, так как? До сих пор ничего в отечественной и в зарубежной нет. Они его, правда, переиздают. Еще когда было ГДР. ГДР 8 раз переиздало. А мы только 3 года тому назад в двух книжках издали вариант 46-го, чем издавали его ученики. Брушлинский, еще одна дама, изуродовали так авторский вариант, ввели туда ряд глав и фрагментов его с книги «Бытие и сознание», что это не Рубинштейн, они надругались над авторским. Ну и что, что вы ученики, кто вам дал право? Часть глав вообще выкинули, видите, им показалось, что нужно омолодить Рубинштейна, а современный, как мне напишут в предисловии, более выпукло представить его теоретический фундамент этой книги. Сейчас издательский дом Питер повторили московский вариант, правда, ввели туда главу внимания только, то, что те выбросили. Им спасибо, они издали хорошо, действительно, очень хорошо. Но это все тот же колченогий Рубинштейн. Слава Богу, не тронули его монографии «Человек и мир», потому что прочитать они ее не могут. Не знают, как изуродовать. Если прочитают, сделают то же самое. Все выходящее сейчас по общей психологии не покупайте, я просто советую берегите деньги. Это дерьмо за дерьмом идет. Столько этих учебников появилось. Как только открываешь, думаешь, Господи, где ты раньше был? Друг друга переписывают и безграмотно. Стригут купоны. Я понимаю, что Рубинштейна основы общей психологии даются очень трудно. У нас была блестящая, прекрасная психолог-экспериментатор Валентина Лисенкова, она честно призналась. Опытнейшая. Мне это не по зубам. Была профессор. Не по зубам. Принимала экзамен по этой книге. Но был и не по зубам. Да, не по зубам. Не открывается сразу. Но сам Рубинштейн шел к этим основам. В 30-м году был первый вариант, в 40-м второй вариант, в 46-м третий вариант. Когда, и там предисловие есть, его коротенько, когда все боролись на полях сражений, он боролся с этой книгой. Он его написал год войны. Все 4 года войны все написали. Сам он непосредственный прямой ученик выдающегося русского психолога Николая Ланге, который возглавлял кафедру психологии в Одесском университете, где и начинал свой путь творческий Рубинштейн. Потом работал некоторое время в Ленинграде, в институте имени Герцена. Там читал лекции кафедру возглавлял. Потом ехал в Москву. Просто он в Москве не мог сразу. И он же был единственный очень долгое время член-корреспондент Академии наук СССР, полной академии. Академиков у нас было много, но все они были академиками педнаук. Входили в педагогический институт. Знаете, как раньше писалось? Диссертацию защитить. Кандидат психологических наук в скобках по психологии писал. У нас спор по психологии. Потому что не было отделения психологического. В этой структуре, она же была педагогических наук, это академия, это отрисливает. Вот все там Леонтьев и все, наш Анани, все они там действительно лично. Но их большую никто не приглашал. И только через много лет, когда Борис Федорович Ломов организовал Институт психологии Академии наук СССР, он тоже стал полноценным членом КОРа. Все. Теперь у нас все академики непонятно, каких академий. Их в Ленинграде счет все потеряли. Мне вчера предложили 2 раза. Ну вот. Я уже забыл, сколько раз мне предлагали. Зачем это надо? Собирается кодла какая-то, объявляет себя академией. И все. Придумывают всякие науки, дают благозвучные наименования этим наук. Милый Ильин, которого я неплохо знаю, он доктор эзотерических наук, молодец, придумал. Все, вернее, все равно. Все, я организовываю Академию эзотерических наук. Подожди, Ильин умрет, организует. Я хочу кое-что пояснить, чтобы вы не подумали, что я огульно ругаю Леонтьева. Я к нему очень хорошо отношусь, мы были большими с ним приятелями больше. В Переделкино я знаю, что мы делали. Там у него была дача. Там был Жан Пиаже, Фромер. Они очень любили коньяк. а больше всех Алексей Николаевич. Лучший его друг писатель Кендряков. Но суть не важна. Значит, о проблемах развития психики. Что он там пытался показать и сделал? Послушать. Значит, он описал цепочку. Что вначале, как бы жизнь возникает? Сначала возникает раздражение, страхизм, потом появляется чувствительность, и только после возникновения чувствительности, как производная от раздражимости, тропизмов, возникает сенсорика, ощущение. Вот. Этому посвящена эта книга. Ну, во-первых, такой цепочки просто нет. Все современные биологические знания говорят по-другому. И в его время написал, в 60-е годы, эти данные тоже были. Я хочу сказать о другом. Даже пускай эта цепочка будет. Значит, в конце цепочки ощущений. Но это вообще нонсенс. Представьте себе простой вариант. Пока представим себе человека как организм. Значит, представьте себе, сначала нога рождается, потом рука рождается, потом полтуловища рождается, а потом голова. И кто их потом собирает, целостный организм? Человек рождается как нечто целое. Как цельный организм. Так и психика происходит на Божий свет, единый и целостный. Откуда потом какая-то перцепция приклеивается, потом откуда какое-то мышление заклеивается, потом, оказывается, какие-то эмоции туда проникают, и еще воля. Так нет. Все эти компоненты даны, если уж мы сами же утверждаем, все марксистские психологи, принцип единства и целостности психики, так что же вы ее разваливаете? Как собрать потом? Человек рождается психически нормальным и целостной психикой. Там есть все компоненты, которые даны все в потенции, так же, как и организм, он же растет, развивается, укрепляется, потом стареет, разрушается. Все то же самое с психикой происходит. Глаза нам открывает сенсорно-перцептивная психика. Они не сами открываются. У котят то же самое. Нужно время. Это не биологический процесс открытия глаз, а чисто психическое явление. И это надо понимать. Но для этого нужно, чтобы на наши веки действовал белый свет, а не то освещение, которое находится в утробе матери. Там другое свечение. Понимаете, человек переходит из одного очень ограниченного органического мира в другой неограниченный и неорганический только мир, а физический. Зарождается в живой материи, а приходит и знакомится с предметами неживыми, это же потрясение. Не только бывает, как факт, биологическая травма рождения, психологическая также неизбежна, как и первая. Кхм. Человек переходит из неагрессивной, это, если это здоровый материнский организм, среды в агрессивную среду. В силу того, что она, прежде всего и раньше всего, материальная, физическая. Это же агрессивная среда. В утробе матери нет сквозняков. А в комнате? Более того, человек как организм обладает не только биологическим иммунитетом, но и психологическим. Есть иммунная система психики, которая нам обеспечивает устойчивость и стабильность ее. Несмотря на все внешние физические катаклизмы и социальные стрессы, обеспечивает то, что наконец Илье Фомин написал книгу «Кроме стресса – дистресс». То есть нашел положительные моменты, составляющие, положительный вектор в развитии стрессовых ситуаций. Нашел их полезность для тех или иных случаев. Стресс человеку также необходим, как и пища. Но от обжорства можно умереть, от крайних стрессовых ситуаций тоже. Сначала психически, потом физически. Более того, чего не понял Сильвия, в силу того, что человек наделен эмоциями, чувствами, в силу этого в эмоциях и в чувствах содержится изначально стрессовый момент. Душа пищит, когда эмоция идет в разнос. Это ядро наших эмоций. Так же, как есть ядро у земли. Энергетический баллончик. Так что, если внешние условия не создадут стресс, мы сами себе это спокойно создаем. Самый лучший и наглядный пример семейной сцены. Комнаты и кухня ни при чем. Они не несут в себе никакого стрессового начала. Вот такое небольшое пояснение к ошибке Леонтьева в этой последовательности цепочки. Нет такой цепочки. Это противоречит вообще закону природы биологической и природы духа. Я уже приводил вам этот афоризм Сократа. Он мудрый. Доказать его сложно, но он мудрый. Если душа не материальна, она не только бессмертна, но она неуничтожима. Уничтожить можно материю. И это с лихвой человек умеет делать. Спасибо медикам, наконец, они внушили большинству жителей этой земли, что, оказывается, сенсорика формируется еще в утробе матери. Не сенсорика, а вся психика. Вот этого они еще не поняли. Если есть зигота организма, из которого организм начинает формироваться в нечто человеческое, с руками, ногами, головой и прочее, и с органами внутри организма, то есть и зигота души. Вот индусы, а точнее индоарии, это поняли. Такой зиготой является желание. Оно изначально. И свободное действие. Элементы, первейшие элементы души. Ребенок изначально обладает спонтанной, свободной двигательной активностью. Любая мать это знает. Как ударить в живот? Будьте здрасте. А этим он выражает свое желание. Есть хочу, ты плохо питаешь меня. Надоела мне твоя диета, ешь сама ее. А я млекопитающее, давай мне больше молока. Мало ли, что ты его не любишь. Да только не стерилизованное. А козье или коровье? И парное. Мне ж свои позвонки надо укреплять, они еще хрящики. А первый материал, из которого формируется наш костяк, это молоко. Это что содержит в себе семя в растворенном виде. Это физики знают. Медики не знают, к сожалению. Больно. Нужен же раствор, которым надо скреплять ручки, ножки, головку. Хрящики. А то остеохондроз будет еще в утробе, а не на его. Смещение позвонков. Кроме того, у ребенка там уже есть освоение позно-тонических положений. Есть и поза, есть и тонус. Тонус движения. Поза, что место положения, где в утробе матери. Поэтому что такое место, он знает уже там. И у него две пуповины. Одна только та пуповина, которую отрезают раз и навсегда, другая духовная пуповина, сама мать. Поэтому он для нее всегда ребенок, хоть ему и 90 лет. Она, ее дух, его пуповина. Это не разрезать нельзя, не уничтожить нельзя. Невидимый, неслышный, на вкус непонятный. Запахом не обладает. Вот поэтому люди летают во сне. Вот эта самая пуповина позволяет им летать. Это тоже идет со знаком. Что потом вернулся, начал уйти. Туда уйти, куда мы за космические дали. Не вернулся. Это называется в Тибете серебряная нить. Вот как искусственные змеи, мальчишки. Пускают вот так. Поэтому Тарас Бульба был не прав, когда сказал, я тебя породил, я тебя убью. Он не имел на это права. Мать, да. В Тарасе Бульбе проявился в ярчайшей форме украинский национализм. С подачи великого писателя. Ну хорошо. Поэтому Богдан Хмельницкий и метался то к полякам, то к туркам. Потом понял, что он не нужен ни туркам, ни полякам, пришел в Россию. Скоро Кучма это поймет. Ну, пока мы для него москали. А мы Питер. Он, как и Гитлер, хочет заколотить окно в Европу. Мечта. Вот я говорил о том, какие коррозии происходят с собственными структурами и с языком. Поэтому о языке надо сказать особо. О начальных условиях языка. Прежде чем будем говорить более детально. О начальных условиях языка. Так вот, позвольте вас огорчить. Никто из нас, и в том числе языковеды, никогда не смогут восстановить язык как девственный факт. Как девственный факт. До того, как не было языка. Не было времени. Было время, когда его не было. А потом язык каким-то образом появился. Как нечто первичное. Что же мы можем? Мы можем описывать в диахроническом плане только конкретные структуры какого-нибудь конкретного языка, существующего. Полностью отвлекаясь от проблемы происхождения языка, структуры языка вообще. Это филогенез. Но то же самое мы наблюдаем в онтогенезе языка. Почему? До сих пор абсолютно непонятно, каким образом за первые 4 года жизни человек научается языку. Мертвая зона. Практически получается так, что наступает время, когда он уже полностью овладел элементами языка. Поэтому все попытки детерминировать ситуацию овладения языком человечка какой-то начальной, исходной ситуации бессмысленны. остается один путь. Мы можем идти здесь только дальше. От этапа, когда уже человек овладел языком, или, по крайней мере, первичными элементами языка, к последующим этапам его языкового развития и научения. То есть занимаемся этапами, исследованием этапов расширения языковой эрудиции человека. Поскольку эта эрудиция уже была дана раньше, до 4 лет включительно. Понимаете? Та же самая ситуация, как с психикой. На кой ляд изучать грамматику, когда он ее знает? Он же потом мучается этой грамматикой. Все построение общешкольных курсов по русскому языку и грамматике, синтаксису и так далее, это оболванивание человека. Вот прекрасно появился самоучитель русскому языку Барановой вместе с сыном Барановым, как периодическая система Менделеева. Так ее 15 лет гробили. Достаточно прочитать один раз эту книгу, вся грамматика в голове. Я уже не говорю о том, что там полный механизм, психологический механизм овладения речью. То, что психологи не сделали. Так вот, каким образом произошло у человека это овладение? Детерминистически осознать просто невозможно. Кто бы ни брался за эту проблему, все терпели крах. Да, мы занимаемся после 4 лет конкретными формами языка. Это то, что мы знаем, то, что мы видим, то, что дано, то, что не скрыто. Почему так? Потому что мы не можем открыть начальные условия зарождения языка. Значит, нам неизвестны эти условия. Ни филы, ни онтогенез. Они уже в скрытом виде, эти условия содержатся в самом факте овладения языком. Оттуда их не вытащить. И момент старта при этих условиях языка, психологически я имею в виду момент старта. Поэтому мы не можем восстановить эти начальные условия. Генетически просто. С этим надо считаться. Чтобы это было более-менее, может быть, яснее, я вам сейчас приведу не очень приятный пример о смерти. То, что буду говорить о смерти, полная аналогия с овладением языком. Возьмем смерть как явление нашего сознания. Спрашивается, можем ли мы описать наделенное сознанием смерти? Свое или чужое? Не можем, в силу какого тривиального факта. Ну, потому что мы не знаем, что это такое. Для того, чтобы описать, надо сначала умереть, потом воскреснуть и описать, как ты умер. Значит, невозможно. Потому что сознательный способ описания того, что мы не знаем, уничтожает изначально эти условия. Просто их уничтожает. Сознательно, попытка сознательным способом описать смерть, которую мы сами не прошли, не пережили, заведомо уничтожает начальные условия самой смерти. Другое дело. Понятие смерти вообще может быть конкретизировано, и она конкретизирует. В чем? В понятии клинической смерти. Но это один из вариантов. И потом еще неизвестно, действительно ли это смерть. Но имеет место то, что называется клинической смертью. Смерть биологическая. А что такое смерть духовная? Кто знает? Где могилы тех людей, умерших? Могилы их душ. Кто-нибудь их видел? Если какая-нибудь, если какое-нибудь достоверное убеждение в том, что в той могиле, куда положили тело, лежит и душа. Никто не знает. Ну вот поэтому смерть и остается как явление, не поддающееся никакому описанию. Отсюда говорить о теории смерти, как о теории атома, смехотворно. Есть мальчики, которые создают такую теорию. Но когда их прижимают некоторые обстоятельства, они от своей теории открещиваются. Но есть другая возможность, когда речь идет о смерти. Когда они что-то говорится и что-то думается. Вот все, что мы можем исследовать. Как говорит человек, и как он думает о смерти. Не сама смерть, а факт его представлений, изречений, мыслей. Но это реальность. Насколько они соответствуют самой смерти, установить невозможно. Установить мы можем только, может быть, хотя и не всегда, существование подобия и сходства между разными высказываниями, чувствами, мыслями. По этому поводу точно так же, когда мы берем этап от 1 до 4 лет, мы можем об этом говорить, думать, предполагать и это исследовать. Как мы себе представляем это происхождение, как и вы были начальными людьми. Но о самом происхождении и об этих начальных условиях мы все равно ничего не знаем. Я на этом остановился специально, потому что утверждается, что речь есть одна из важнейших детерминант нашего мышления. Так вот, если люди не знают, мы детерминант. О чем мы говорим? В лучшем случае я имею право говорить, что существуют конкретные виды речи и как они влияют на мое мышление. Все. За пределами этого все от лукавого. От воображения. Вернемся к социально-трудовой детерминации. Что из этого следует? Речь пока я оставляю. Что здесь получается? Это же главный бастион марксизма, ленинизма во всех областях это да. Знание, социум и труд. Изготовление орудий. Вот если собака орудие не создает, то нет там ничего. Прямохождение отождествляется с тем, что обезьяна взяла палку и поднялась. Сначала опираясь на палку, а потом стала дубасить. Значит, главной детерминантом было что? Наказание. Палка. Чем больше наказывали, тем больше мы развивались. Битие. Да, отсюда бытие определяется знанием. Битие. Да, да. Так и говорили бытие. Ну, политик, кнута и пряник. Хорошо. Смейте, перечитайте еще раз «Макиавелли, государь». Это же настольная книга всех правителей мира западного. Иосиф Виссарионович Сталин не оставил свободной ни одной строчки из этой книги. Все там сплошные пометы. У него было два кумира – Макиавелли и Иван Грозный. Великий Эйзенштейн поплатился за Ивана Грозного, потому что показал не так, как хотел видеть его Иосиф Виссарионович. Прошу второй серии снять. Кроме того, там надо сказать, что во второй серии там не 12 бобин, а 13. И когда срочно потребовалось, то есть Сталин хотел смотреть уже вторую серию, а Эйзенштейн сидел, но не успевал, уже спал, склеивал, собирал эту пленку, монтировал. Пришли духи, забрали 12 бобин и сказали, ладно, и увезли, показали фильм. Вот. Иосиф Виссарионович, конечно, не понял, что концовка там какая-то другая. Все, пришлось Эйзенштейну расплачиваться головой, в общем. Но ведь Иосиф Виссарионович и обвинил во всех смертных грехах Ивана Грозного. Который не... За что? Не за то, что он казнил, а за то, что он каялся. Потому что он был воспитан в христианской традиции. Каялся, молился за это. И второй упрек, это он Алексею Толстому, писателю, сказал. Второй упрек в том, что Иван Грозный до пятого колена не вырезал всех. Надо было до пятого колена. Вот его упрек. А это уже правнуки. Вот тогда он был бы полностью грозный. Это две слабые стороны в характере Ивана Грозного с точки зрения величайшего психолога всех времен и народов. Алексей Толстой, он его вызывал по поводу, консультировал по поводу, конечно, романа Петр I, пришлось к слову там об Иване Грозном говорить. Алексей Толстой бежал оттуда и в первый кабак и напился, и потом его принесли в подштанник. Но этому графу все позабыли, было разрешено. Что хотел, то и делал. Почему я не знаю. Все, что хочет, все ему позволяет. Гомосексуальная любовь. Да. Однажды он чуть не погиб на Волге. Еле его вытащил, полуживого. Решил прокатиться на челне Степана Разина. Но так нагрузился, что ни челна, и ни его еле нашли. Прыгали. На Соловьиных островах под Саратом. Сейчас там Соловьев нет, но острова есть. Да. Так вот, насчет все-таки социальной трудовой детерминации. Если действительно главной детерминантой является данная детерминанта, социально-трудовая, включая сюда и коммуникацию, и общение, тогда мышление нужно представить как производную функцию от этих детерминант, от этих условий. Вот будем рассуждать некоторые варианты. Я вам попробую показать. Значит, исходным моментом, исходным началом мышления может быть еще досоциальное начало развития мышления. Таким досоциальным моментом является первосигнальный уровень развития психики. Первосигнальным уровнем относятся первые сигналы, то есть образы. Это первый сигнал первосигнальной системы наших органов чувств. Почему уже такая психика должна, да, где-то там, в антропике, а в антропогенезе, ее можно в таком виде представить? Да потому что без образов регуляция поведения просто невозможна. По крайней мере, надо предполагать, образы должны быть. Для регуляции поведения, это раз. И для регуляции этой самой предметной деятельности между людьми и предметного общения. Отсюда следует, пожалуйста. Можно пример. Значит, говорили, за это 5 баллов поставила. Я ей сказал, что лев, если бы не имел образа трапезы, ни за что не побежал бы за вами. Мы сначала имеем идеальную модель, а потом ее воплощаем в реальность. Адекватно, неадекватно, правильно, неправильно, с ошибками или наоборот, очень точно. Надо иметь что-то. В голове, так скажем. Так вот, что следует из того, что я сказал? Что между собственным до социальной еще формы формирования мышления и уже собственно социальность должны лежать переходные формы мыслительной деятельности. Переходы. которые уже не есть и не могут быть тем, чем мышление было в начале, исходной своей точки, но еще не могут стать тем, что будет в условиях социально-трудовой детерминации. Вот эти переходы. Уже это заставляет сказать, что эти переходные формы подготавливают социально-трудовую ситуацию развития человека в целом. Потому что их тут нет переходных. Просто нет. Следовательно, когда говорим о такой стадиальности, образный уровень с его характеристиками уже существует и работает, полнокровный. А мышление в зрелых формах еще отсутствует. Но не отсутствует само мышление. Зрелые формы его отсутствуют. Понятно, эти зрелые формы требуют длительного временного периода становления их. Пестовать же надо зрелость. Все мы хотим быть взрослыми, пока еще ими не стали, завидуем. А когда стали, хотим наоборот, назад вернуться. Не надо мне эта взрослость. Потому что за зрелой формой начинается распад ее. Начинается перезрелость. Хорошо, это очень прекрасно, но это достоинство только женщины в 45, баба ягодка опять, а у мужика нет. Дважды завидовать приходится женщине и то, что нельзя вернуться назад. Но хотя бы в переходную форму, согласен, все время быть переходным. Третье. Поскольку есть эти переходные формы, то, безусловно, действие и общение идет впереди социальных и зрелых форм развития мышления. Только для них. На том основании, что мы должны совершать предметную деятельность, а предметная деятельность требует коммуникации, распределение этой деятельности между членами, вот здесь начинается специализация. И здесь мне хотелось бы особо остановиться на специализации. Буквально так же. Особо, но штрихом. Не марксистская психология, она обязана была это сделать, чтобы выдержать себя до конца последовательно. Не все другие не обратили внимания, что специализация деятельности является мощной детерминанты формирования индивидуальных различий психических. Специализация деятельности является детерминантой, рычагом формирования индивидуальных психических различий людей. Это означает, что тот, кто был охотником, а кто собирал зерна, а кто поддерживал очаг, различались уже между собой психически, по индивидуальным формам. И соматически. Естественно. Тот, кто бегал за трепетной еланью охотясь. Одна соматика. А тот, кто грелся у огня, совсем другая. У чужого. Да, у чужого. А тот, кто собирал зерна, тоже своя соматика. Да? Все так. Потом, когда он будет не собирать, а когда будет рыхлить землю и туда собирать эти зерна, складывать, у него другая появится. Другой соматический тип будет вырабатываться. Отсюда тип там, мускулярный тип. Такой пикник. Хорошая жировая ткань развита. Пикничок. Пухленький такой. Да? Их костная ткань сильно развита. А вот широкий костяк. Говорят же, у него плечи сажаемые. Вот костяк такой мощный. Так вот, если попытаться с точки зрения генеза, генетических моментов происхождения мышления соотнести мышление с действием, мысль и действие, проявление мысли в действии, то тут можно согласиться с гетовским Фаустом, который точно был уверен, что вначале было действие, а не слово. Но Фауст это себе мог позволить. Думаю, что Гамлет с ним вряд ли согласился. А Офелий уж совсем точно не согласился. А что скажет мой брат Грацев? Много. Мой брат Горацио промолчит. Показав тем самым, что сначала мысль, а потом действие. Потому что мысль, она все равно есть, а действие может и не быть. Да. Вот как с нами, непросто. Но как бы там ни было, с точки зрения Фауста, одну подметил точно. Эта стадия была животноподобных действий. Еще животноподобных действий. Но трудовых. В этих переходных стадиях можно выделить две фазы. Первая фаза. Она должна быть связана с биологическими предпосылками формирования мышления. Но под воздействием уже социально-трудовой детерминации. То есть здесь, поскольку биологическая детерминация все-таки превалирует, эта фаза ограничена возможностями к преобразующей продуктивной деятельности человека. Здесь действительно больше развиты предметные действия, чем преобразующие действия. Преобразование самого предмета Потом это перейдет в мышление, то, что будем называть анализ синтез. Это и есть превозмещение операции. Только во внутреннем плане. И третье, или второе, да. Здесь эти действия по преимуществу повторяют предметные, а не преобразующие. Еще самым теснейшим образом связано с формированием, с одной стороны, процесс формирования идет, и одновременно с совершенствованием. Специальных органов чувств, органов действия в первую очередь. Так что в полном смысле о труде говорить не приходится, потому что органы действия не сформированы. Какой труд? Для этого они должны быть уже созданы. Вот это же наука, биология показывает, а не Маркс. У него все труд. Как можно трудиться, если нет конечности? Руки еще толком нет. Больше похоже на обрубок. Нет разделения пальцев. Представляете, руку? Не пятипалую, а сплошную. Четырехпалую, этот палец разворочен сюда. Да? Значит, нужно было, чтобы они развились, и каждый палец имел бы свою степень свободы. Знаете, как, сколько каждый у вас палец имеет собственных степеней свободы? Не знаете. Плохо. Это уж, извините, мы даже знаем, сколько пальцев на ладони и какая функция каждого пальца в принципах для космической квартокосметики. Хорошо, что большинство людей не знают. Большинство, то есть не знают. Что такое пальчики? И что такое рука? Вот. Был такой замечательный, прекрасный космонавт Георгий Тимофеевич Береговой, известный. Мало, правда, знает, что он еще и до прихода в отряд космонавтов уже был заслуженный летчик-испытатель. И основная его специализация была испытание всяких машин на разные виды штопоров. Это много. Я его до сих пор плохо изучал. Но суть нет. Так вот, для информации. Для образовательщины, как говорил Райтингер, Береговой, между прочим, стал кандидатом психологических наук, защищался в институте Лесгофта по инженерной психологии. Тема его была ручное управление космическим кораблем, в общем, ручка. Так на банкете он что сказал? Говорит, ну, конечно, я защищал-то. Вот по ручке, ну я знаю, что такое ручка, мы не жили, сколько ни положи, все мало. Вот. Значит, она вижит его возможности. Да. У нее хорошо была развита рука, я говорю, настолько развита. Еще одна функция. Вот это да. Что превзошла других, наверное. Бездомная какая. Вот это не раздражает. Вторая фаза. Теперь уж третья. Третья. Как у вас там? Значит, эта фаза должна быть связана с тем, что первое, действие уже становится орудийным и, собственно, коммуникативным. А раз так, этими двумя моментами, орудийностью и коммуникативностью наше действие, действующее не мысль, становится опосредованным. А опосредованность требует внутреннего плана этой действия, образа. Хотя бы в двух вариантах. Конечно, их там было из двух вариантов, там бесчисленное множество получается. Но хотя бы, как минимум. Как применять свою руку в случае орудийной функции и в случае функции общения, коммуникативной. Можно их попутать. Орудийную поместить на место коммуникативной и так ударить своего партнера, что он не захочет больше с вами общаться. А с помощью коммуникации никакой предмет просто не поднять. Рукой. Рукой. Пощупать можно. Пообщались. Далее. Вот это... орудийная и коммуникативная опосредованность и становится важным фактором становления нашего мышления. Опосредованность. Не сами они по себе, а их функция быть опосредованными. Они только как предпосылка, как необходимые условия, но недостаточно. Если эти орудийные коммуникативные действия не опосредованы, они не приведут к формированию самого мышления. Отсюда следует, заранее еще предупреждаю и говорю, вот то, что потом припишут в качестве признака мышления опосредованность, вот эту опосредованность мысль заимствует из коммуникации и орудийной работы. Туда забирают, потому что орудие и коммуникацию нельзя поместить в голову. А что можно взять? То, что можно отделить от орудия. Вот это и берем. Я высказал свои предположения. Теперь есть ли такие фазы в действительности? Есть. Есть. Вот лежат как бриллианты. На них смотрят, на них читают. Первая фаза. Эта фаза развитого уже антропоидов, то есть обезьян, зачатков интеллекта, который у них сформирован на основе освобождения и активации передних конечностей, как органов действия. Передние конечности высвобождаются для интеллектуальной работы. Они только выполняют свою прямую биологическую функцию. То, что не обезьяна, а вот кошка. пользуется лапой для поднесения пищи к рту. Это какая сфера деятельности? Интеллектуальная. Конечно. То есть еще совершенно больше. Правы. Когда вы замечаете, что те или иные животные используют свою конечность не по прямому биологическому смыслу, это психическая работа. Интеллектуальная работа. Ложку сделал человек. Сначала подумал, потом сделал. А кошка тоже подумала и увидела, что ложка у нее – это ее лапка. Смоделировала нормальную ложку человеческую на свою ножку. И делает это. А птицы, как крыльями загребают, домашние птицы. Не все, конечно. Моделируют ложку. Не надо думать, что там какие-то куриные мозги. Дело ведь не здесь и не в объеме мозга. У Эммануила Канта весь мозг был меньше нормы человеческой, 900 грамм. Но Кант... Можно по 2 килограмма носить? Тяжело. А потом, если хотите узнать, какое ваше полушарие левое и правое по весу отличается в большую или меньшую сторону, посмотрите на свои стоптанные ботинки. Тот ботинок, который больше стоптан на пятке, это полушарие у вас тяжелее другого. Простой тест. Все, простой тест. Те психологи, которые пугают непосвященных страшной аппаратурой, от них надо бежать. Все делается нормальным простым способом. Потом их надо усложнять с целью углубления. А когда забьют всю комнату экспериментальным немыслимыми энцефалографами, конечно, там испугаешься. Тебе электроды сюда будут втыкать, хотя бы они золотые или серебряные. Кто ж пойдет? Только за большие деньги? За очень. Да. А так что, мне там будут колоть. А там, конечно, этими электродами ничего не разрушаешь. Надо знать просто топографию, географию мозга и черепа. Он же поезд, значит, нужно знать, куда вас. Ну что, давайте прервем. Как любил говорить Владимир Ильич, люди, валяйте. Валяйте, батенька, валяйте. Рождение народа, рождение, да? Это сильнейшая психическая и физическая травма для плода. Мать не. Хочу это. А? А вот рождение, не поэтому и придумали рождение в воду, в среду, это, собственно, вода вот недоходная. Ну, это очень древний, известный еще в древней Элладии. Женщины рожали в Эгейском море. У них была традиция. Вообще салют. Салют, да. А там же тоже салют. Только выходные. Там уже влажный ребенок-то рождается, соленый, облежите кашу. Приспуси как-нибудь. Да. Соленый, соленый. Он же не может избежать солевых потоков в организме. Если у него в крови растут, Это получается уже в зрелом возрасте. Нет, даже еще начинается потом разве, потом, да. А, с какого? О возрастах я вам все скажу. Все скажу, какие. От нуля до того, что называется критическим возрастом. И выше. Все расскажу, какие фазы, что там происходит с детишками. Есть 4 варианта. Если успеть, дам все 4 варианта. так это происходит. Вот вы тут уточняли по поводу. Есть еще одна особенность. Когда ребенок находится в утробе матери, он находится под биологической защитой биологического панциря матери. Защищен этим. Это одна форма защиты. Чисто биологическая. А когда он выходит в открытый космос, как Леонтьев выходил, тот второй раз родился, он натерпелся там хорошенько, вот, то он меняет одну форму защиты на другую, а эта форма защиты или формы защиты от него не зависят, они ему не принадлежат. Первейшая обязанность и ответственность человечество обеспечить ему социальные формы защиты, чего не делают. Что такое 50 или сейчас 80 рублей на ребенка, который... Что это такое? Это первый показатель. Социальной защиты. Социальной защиты. Как ее понимают олигархи, у нас же республика, это олигархи. Правильно, бандиты. Все нормально. Они друг друга ловят, когда хотят. Одни подлавливают, другие ловят. Так? Но это показатель и другой показатель. Показатель общественной инертности народных масс. Который терпят все. Это их показатель. Вместе с тем, это и показатель их большой активности, потому что они понимают, что нужно искать собственные народные средства защиты в республике. У нас же нет демократии. Демос народ. Народное управление, там самоуправление, это еще впереди, может быть, и будет. Вряд ли в России когда-нибудь это будет. Ее ячейка община была и останется. Сталкин был прав, когда он эту общину не трогал, и то его убили. С 11-го раза, правда. Но этим ведь форму защиты, сейчас я об этом закончу, не ограничиваются. Одних только социальных форм защиты недостаточно для человека. Отсюда он вырабатывает собственно психологические механизмы защиты. Это Фрейд. Как специфический способ существования в социальном мире. Он защищается от этого мира. Если в первом случае он был защищен биологическим способом от этого мира, с биологией он распрощался материнским. Ему как-то надо защищаться против того же самого собственного. Вот он создает свои защитные механизмы, собственные психологические. Если их не хватает, а их тоже не хватает, тогда есть другой способ. Религия. И этого, когда не хватает, тоже не хватает, тогда космизм. Космизм. Если совсем упростить, это просто. Это естественное реальное существование души вне тела, в космосе. Психика такой же компонент материального мира, как атом, как молекула, как микроорганизм в материи. В камне же есть микроорганизм. Но это так, если придумать какой-нибудь термин. Душа как психоорганизм материи. Не новая идея. Поэтому, да, Вернадский сформулировал идею, что человек явление планетарное. А раз явление планетарное, то и душа у нас планетарная, а не земная только. Это говорит о том, что в мире существует психосфера наряду с материальной сферой. Тот же Джемс, о котором я вам многократно уже говорил и упоминал, это его идея, неопровергнутая, правда, и неподтвержденная до сих пор, состоит в том, что мир и психика возникли одновременно и формировались одновременно, поэтому оказались приспособлены друг к другу. Простая идея. Исходя из этой идеи, он написал гениальную книгу, которая называется «Принципы психологии», не переведенные на русский язык. Писал 12 лет. Стал великим сыном Америки. Следующая фаза. Это фаза, которая связана с бытием, с начальными этапами развития первобытных обществ, так как мы их знаем исторически. Если изучать их средства труда, предмет труда, отношение к труду, то вот эта триада показывает, что мышление здесь, у этих первобытных людей, ну уже по духу, но еще не по закону, еще законы социального мира, но по духу общественных людей, здесь мышление возникает и организуется как результат совместного трудового действия и включения в эту трудовую составляющую коммуникации индивидов. Но, в отличие от того, что я говорил по социотрудовой детерминации, здесь результат опосредует, влияет на социальную трудовую детерминацию. Результат. Точнее, представление результата. То, чего еще нет, самого продукта, а представление о том, что я хочу иметь на выходе, определяет мою трудовую и коммуникативную способность. Здесь возникает такое свойство психики, как экстраполяции, предвидение, планирование. Все психологи согласны в том, что способности – это свойство личности. Все так. Интеллектуальные, тем более. Как разновидность способности. Но самая простая формула, которой все придерживаются, которая экспериментально проверяется легко, формула способности. Способность – это задаток в развитии. А человек рождается с задатком, с целостной психикой. Вот с этой стороны еще подтверждение идеи о целостности самой психики. Нет задатков, какие способности. Это наши потенциалы, ресурсы психические, резервы. Поэтому есть, если говорить об интеллекте, мышлении, есть интеллектуальный потенциал, который не надо путать с интеллектом. Точно так же, как не надо физике путать понятие импульса и энергии. Интеллектуальный потенциал – это импульс. И все-таки на этой фазе преимущественно регуляция и управление мыслительной деятельностью идет в основном под влиянием образных структур нашей психики. А следовательно, по вероятностному принципу, по принципу, еще во многом проб и ошибок. Но как только возникают проблески мысли, они становятся основной ведущей силой, программирующий и организующий нашу психику, а не только домыслительную и мыслительную, всю психику. И они преобразуют весь образный строй духовной жизни человека. Это возможно на основании того, что мысль и мышление начинают оперировать знаками и символами, которые есть заменители, объективные заменители, в субъективной форме. Вот видите, какую фразу построил. Объективные заменители в субъективной форме, в идеальной форме. Вот эти знаки и символы начинают взаимодействовать с образными структурами психики, пространственными в частном варианте или пространственно-временными, предметными. Жан Пиаже их называет фигуративные структуры психики, фигуры. С одной стороны фигуры образные, с другой стороны знаки и символы этих фигур. Понимаете? Значит, у нас есть образный язык и есть знаково-символический язык нашего мышления. Вот к чему я вас подвожу. Это выход на тот анализ, что такое мышление. В предварительной форме сразу говорю, это есть обратимое взаимодействие образов и знаково-символических структур. Перевод. Некая информация с языка образов на язык символов и знаков и наоборот. Так и так. Так и так. Развести, соотнести. Результатом такого взаимодействия, взаимообратимого, продуктом и является мысль. Она рождается из этого взаимодействия. Мысль рождается из образов, символов и знаков. Часы разобрал, собрал лишние детали. Поэтому простейшая форма мысли, суждения. И единица мысли, суждения. Я иду. Лампа горит. У маленького человека не может, еще нет понятия горения и нет понятия, что такое лампа. Смотрит, у него образ. Образ лампы и образ горения. Соотносит два образа, формирует суждение. Лампа горит. Суждение – элементарная единица нашей логики. Если мы с вами не умеем судить, формальная логика не имеет. Не умеем высказывать суждения, то есть не доверяем собственным глазам, ушам и ярлыкам, отмеченным это символы и знаки. Слово. Чтобы высказать суждение «лампа горит», нужно знать слово «лампа» и слово «горит». Если этого нет, можно нарисовать. Что и делает ребенок. Интуиция видит себе, это человек, вот образ и сидит. Сидит. Ну, сейчас я скажу, но это вопрос сложный. Не обойти проблему интуиции. Ну, надо все-таки к этому еще подойти. А сейчас, ну, в таком схематичном приближении смысл здесь интуиция заключается. Образов много, знаков и символов много, какие отобрать. В общем, да. Это есть интуитивный механизм, вот как он работает, это загадка. Но отбирает как раз то, что надо, интуиция. Убрать интуицию, у нас чехарда в голове начинается. Скачка идей, мелькание в глазах образов, зрительных образов, колебания, мерцание. Это, между прочим, одна из причин мигрени. Психологическая причина развития мигрени, не только погода. Блуждание ума. Блуждает по всем закоулкам нашего мозга. Куда хочет, туда убежит. И не собрать эти мысли, разбежались. Это называется феномен рассыпанной карточной колоды. Между образом и символом. В мышлении. Да. Это же выбор. Это процедура выбора. Конечно. Выбор вообще универсальный механизм нашей психики. Мы все выбираем. Пробуем. Мы даже себя выбираем. Да, пробы и ошибки. Выбор между пробой и ошибкой. Свобода заключается в том, что у меня есть право на ошибку. Никто не имеет права лишить меня этого. Мне говорят, не имеешь права. На каком основании? Ты же такой же, как и я. Я имею свободу попробовать что-то. Пищу пробуем? На, попробуй. Вкусно, невкусно. Солено, не солено. Так, тебе попробовать можно, а мне попробовать нельзя. Значит, тогда я должен верить в твою пробу. А после этого мне говорят, ты не человек. Ну, не человек. Если брать символически операторные структуры, это речь символизма, то понимаете, образ целостью Он может быть не полным, но это целое, не расчлененное. А что касается языка и речи, это ведь линейка. Значит, образы в нашей речи ленинизируются. Непрерывное переводится в линейный, в линейку, в линейный код. Но это и позволяет расчленять эту линеечку. Квантовать. И одна из функций мышления – квантование и деквантование. Деквантование – возврат к целостности. Собрать из кусочков целое. Образ нам дает конкретику. А символы, знаки, аналитическую картину мира, абстрактную. Но этот же язык мышления лежит в основе не только абстрагирующей деятельности человека, но в основе фантазии. В основе грез и мечтаний. Мечты, мечты, где ваша слабость. Вот не было бы этого языка, не было бы типа, который Достоевский назвал мечтателем. Таким был идиот. Пытался вам показать следующее. Одни изгоняли из мышления образы, объявляли безобразным мышлением, то есть беспространственное мышление, отказывали в понятии пространством мысли. Пространство мышления, психическое пространство, есть пространство эмоций. Самое элементарное, простое психическое пространство у человека, его схема тела, которая не совпадает по размерам с геометрическим контуром организма. Ощущение тела. Есть схема тела. Если схема тела нарушена, при сохранении всей физической активности организма мы и руку поднять не можем, ногу переставить не можем, ничего. Пробой. Надо восстанавливать этот пробой. Итак, у нас есть вокруг невидимое психическое пространство нашего тела. Поскольку у нас голова, есть плечи, есть ноги. Понятно, что геометрия этого пространства очень похожа на геометрию яйца. Оно яйцеобразное. Когда проверили, так и оказалось. Здесь шин, туда уши. Так. Не бейте яйца психически. Психологически. Всегда бьют с того конца, как и обыкновенные. Все точно так же. Это практика. психологической. С того конца, с одного. Это пространство есть у всех живых, свои схемы тела. Нарушение этого пространства любым другим человеком, намеренно или не намеренно, неизбежно вызывает защитную реакцию, иногда и агрессивную реакцию человека. Нарушение его психических границ. Этого ни в коем случае нельзя делать без разрешения носителя этого пространства. Иначе это насилие над психикой человека. То же самое мы наблюдаем у животных. Собаки, в частности. Если не хотят вступать в борьбу с другой, более сильной собакой, более агрессивной, что они делают? Они сворачивают свое пространство, вкладывают себя в клубок. Собака-то знает, она никогда не укусит, если не бешеная, не больная. Все демонстрируют этим. Собаки-то понимают, а вот люди нет. Все равно воткнут нож. Далее пытался вам показать, что да, еще и отказывали в речевых компонентах мышления, то есть в этих символических. Это естественный символ, поскольку это естественный, а не искусственный язык, значит, объявлялось безязыковое мышление. Ситуация, между прочим, не нова. В свое время в физике мы наблюдали подобную картину. В физике, правда, ее преодолели. Во-первых, физики говорили в начале века, в особенности, о беспространственности микрофизических процессов. Произошло это по одной причине, потому что изменилось понятие локализации микрообъектов. Так. Значит, тут пространство есть, а в микромире его нет. Так думали. Ведь до юшки все дело доходило, пока не появился Бог. Но более того, в начале века совершенно был объявлен принцип об исчезновении материи. Нет материи. Почему? Потому что изменилось понятие о массе. Материю-то с массой всегда связывали, а масса исчезла. Только она не исчезла, конечно, она изменила свою форму. Ну, для этого нужен был Эйнштейн, чтобы понять, что ничего не исчезает. Но одно дело понять, другое дело показать формулу, которую он записал, масса на скорость. Происходит процесс, нормальный физический процесс превращения массы в скорость. Конечно, она вроде бы исчезает. Ну, дальше там понятие, да? При разных скоростях плотность массы разная. Так вот, при разных образах и разных речевых символических компонентах у нас глубина и масштаб мышления разные. Образный тезариус, образный словарь и знаково-символический словарь, которым владеет или может владеть человек, определяет глубину масштабность, содержательность, динамичность, гибкость, пластичность, переключаемость, переносы мыслительные. Объем и содержание самого мышления определяют. Объем и содержание. Их согласованность. До понятийного мышления заранее могу вам сказать, наблюдается эффект рассогласования объема мышления с содержанием этого мышления. Наблюдается нечувствительность к логическому переносу. Человек не чувствительный. Простите, к логической чувствительности. Нечувствительность к логической чувствительности. Так это значит. Ну, например, там, буду вам пример приводить. Ребенок так отвечает на вопрос, почему солнце не падает. Потому что оно красное. Это называется синкретизм. Ну, красное. Почему мама ходит? Потому что длинная. У другого короткая, там толстая, говорит, или худая. Вот нечувствительность к логическим противоречиям. Точно так же, как нечувствительность к логическим переносам. У нас существует нормальный физический процесс переноса по органам. Просто. Мы можем писать не только руками, ногами, можем писать зубами и все прочее. Перенос по органам, функции. Вот когда в мышлении нет функциональных переносов внутри самой мыслительной деятельности, тоже получается противоречие. Ну хотя бы перенос из образной сферы символически. Все, языки работают сами по себе. Он их связать не может. Функционально. Значит, ему эту нужно функцию укреплять, формировать. Специальным тренингом. И ненавязчиво. А не втемяшивать в голову что-то. Представьте себе самую сильную пытку оставить человека от капельницы, чтобы капало на одно и то же место нашего черепа. Все, с ума сойдем. Не надо ничего. Женщин. Зачем? Выдирать там что-то, кайсовать. Просто под капель. Как? Потом дырка образуется. Потом как на серое вещество. О том, как на глубинные структуры мозга. И так далее. Дешево и сердито. И делали. У нас делали в КГБ. Везде это делали. Старых имен известно. Не делали где? Там, где вода в большой цене. Пустыня. Кто же будет на это тратить? Там вода – это золото. Вот там лучше уж там вырывать там что-то. Песок раскаленный, раскалить там ножницы, сунуть. Проще. А воду надо добывать. Да. Так вот... Это самая безобразность, беспространственность, да, много загубило чего в психологии мышления. Пока психологи поняли, что есть пространство, психическое пространство нашей мысли. А вот писатели это знали всегда. Литература знала. Высказывание Диккенса. Я не сочиняю содержание книги, но вижу его и записываю. Все. Целое пространство. Сочинять ничего, просто с этого целого списывает текст, содержание. Сент-Экзюпери. Учиться нужно не писать, а видеть. Писать – это следствие. Кто думает, что в литературном институте имени Горького в Москве научат писать, тот ошибается. В худшем варианте его научат журналистике, в лучшем сделают хорошего репортера. Журналистика и репортерство не одно и то же. У нас в Советском Союзе репортерство было выкорчено. Его корчевали. И создавали журналистов по образу и подобию идеологическому. Настоящим репортером был Чехов. Он оттуда и пришел. И в его рассказах, даже поздних, это репортерство чувствуется. Поэтому его знаменитая формула – краткость, мать таланта. Журналисты пишут на все два разворота. Уже за слово платят. Вот это все. Но сейчас не за слово платят, а платят за службу. Репортером начинал, это мало кто знает, Лев Николаевич Толстой, когда воевал в Севастополе. Был военным репортером. Стрелял из пушки. Так же и написал. Вот, будущий стал писать севастопольские рассказы вначале. Это чисто репортерский отчет о реальных событиях. Посылал их Некрасу. И писал Л. Долго никто не знал, что за Л. Но когда он написал из трилогии «Детство, отрочество и детство», он послал опять Некрасову, написал ему письмо, что он граф. Что графу не положено было бы писать. Тем более Толстому, род, который уродовал. Шолохов не был репортером. Кем он был, непонятно. Но есть точные высказывания. Но есть и доказательства. Они, эта книжка у нас не издана, но издана во Франции. Возможно, ее переведут. Но суть нет. Но точно доподлинно известно, когда в 1935 году Иосиф Сталин принимал американскую делегацию, писательскую и репортерскую, естественно, разговор не мог не зайти о литературе. Ему задали вопрос, как он оценивает советскую литературу. Тогда в моду стал входить социалистический реализм, придуманный не Горьким, а Сталиным. Горький только это транслировал. Озвучил. Да, озвучил. Сталин сказал, вы знаете, у меня есть писатель, но только один, и тот не настоящий, Шолохов. Вот, так что Сталин знал, что автором «Тихого дома» был не он, не Шолохов, а Крюк, казак Донецкий. Как попали рукописи к Шолохову, неизвестно. Куда делся архив? Родственники говорят, что когда немцы зашли в станицу Вешенскую, они сожгли этот архив. То есть рукописи нет. Никто их не видел. Никто. И в редакциях, которые, куда он посылал, он не рукопись посылал, уже была машинопись. Толстой не мог послать ни рукопись. Правда, его дочка, самая любимая, вынуждена была его каракули расшифровывать. Он сам себя не мог прочитывать и переписывать.